припеваючи, приставший в трамвай мотивщик. На остановке у вокзала сегодня кто-то вышел, насвистывая. Забавно. Когда-нибудь через много лет получите это письмо и, возможно, даже не вспомните, что были некогда императором вот этой чудесной прикнопленной империи. Блокнот, ручка, стакан воды, солнце за окном, вода в стакане, пускает солнечный зайчик. Не зайчик, а целое солнечное зайчище переваливается на потолке и вдруг на какое-то мгновение становится похоже на ухо и еще на зародыша. Открывается дверь, вводит. Вопрос. Опишите кратко причины, по которым вы просите о предоставлении убежища. Ответ. Я работал на таможне на границе с Казахстаном. Военные перевозили наркотики в своих машинах, и мой начальник был с ними в сговоре. Мы должны были на все закрывать глаза и оформлять, как полагается. Я написал письмо в ФСБ. Через несколько дней на улице мою дочь сбила машина, а мне позвонили и сказали, что это первое предупреждение. Вопрос. Опишите кратко причины, по которым вы просите о предоставлении убежища. Ответ. На выборах губернатора я активно поддерживал кандидата оппозиции, участвовал в митингах протеста и сбора подписей. Меня вызывали в милицию и требовали прекратить выступать против руководства области с разоблачениями. Неоднократно меня избивали, переодетые в штатские милиционеры. К заявлению о предоставлении убежища мною приложены медицинские свидетельства о переломе челюсти и руки и о других последствиях избиения. Я теперь, как видите, инвалид и не могу работать. У моей жены, приехавшей со мной, рак желудка. Вопрос. Опишите кратко причины, по которым вы просите о предоставлении убежища. Ответ. Я болен СПИДом, у нас в городе все от меня отвернулись, даже жена и дети. А меня заразили. Когда я лежал в больнице при переливании крови, у меня теперь ничего нет, ни работы, ни друзей, ни дома. Мне скоро умирать. Я решил так, если все равно подыхать, так хоть здесь, у вас в человеческих условиях. Ведь не выкинете. Вопрос. Опишите кратко причины, по которым вы просите о предоставлении убежища. Ответ. Был в Мунтянской православной земле воевода по имени Дракула. Однажды турецкий паша прислал ему послов с требованием отказаться от православной веры и покориться ему. Послы, говоря с воеводой, не сняли своих шапок, и на вопрос, почему они оскорбляют таким образом великого государя, ответили: «Таков обычай, государь, земля наша имеет». Тогда Дракула велел своим слугам гвоздями прибить шапки к головам послов и отослать их тела обратно, велев передать паше, что Бог у нас один, а обычаи разные. Разъяренный паша пришел в православную землю с огромной армией и стал грабить и убивать. Воевод Дракула собрал все свое немногочисленное войско и напал на мусульман ночью, убил их множество и обратил в бегство. Утром он устроил смотр своим оставшимся в живых бойцах. Кто ранен был спереди, тому честь великую воздавал, называл его витязем. У кого же рана была на спине, того велел сажать на кол, говоря: «Ты не муж, но жена». Услышав об этом, паша увел остатки своего войска обратно, не смея больше нападать на эту землю. Так жил воевода Дракула в своих владениях дальше, и было в ту пору в Мутнянской земле много нищих, убогих, больных и немощных. Видя, сколько в его земле мучаются несчастных людей, велел он всем прийти к нему.